Словом, поехала она на машине райотдела за хирургом, привезла его. Тот глянул и даже раздеваться не стал, приговорил: «В больницу немедленно, только операция, иначе вся ответственность». Ну, тут майор, конечно, обмяк. На пару с троцкистом перенес дочку в машину. Хирург позвонил в больницу, чтобы приготовили. И повезли. Конечно, сразу на операционный стол. «Да что произошло? Какая такая болезнь?» – спросил Морозов. «Аппендицит. Есть такой, когда чуть опоздаешь, и концы. Да, наш хирург, конечно, мастер молодой, а руки золотые. Все сделал на высшем уровне. Не отходил от больной ни на минуту. А отец с матерью просидели ночь в коридоре. Только утром хирург разрешил им глянуть на дочку от дверей. Она сумела улыбнуться им. Жива!» И тут доктор велел родителям отправляться домой и зря их не беспокоить. Долго она болела. 3 недели или что-то в этом роде. Конечно, отец, мать ездили туда чуть не по 2 раза в день. Потом хирург разрешил Мариночке ходить. Выздоровела. Время шло, вроде пора домой. А она не очень просится, да и Субладзе не настаивает. Сам ее водит по палате, по коридору. Сестры уже шепчутся, улыбаются, а они... Ну, тут все понятно. Ему только 30, мужик что надо. Да и Мариночка в самом таком возрасте, что уже не девочка, соображает, что к чему. Любовь? Как же он посмел любить дочь такого папаши? Бывает. Бабы в нашем поселке такие. У них везде и глаза, и уши. Все видят. Через огонь и воду прошли. И вот повод для разговоров. Сама Вероника Михайловна каждый день в больнице. Понимает, что надо разлучать. А дочка не торопится. Жалуется то на одно, то на другое. Оттягивает. И доктор не торопится. Вечерами они воркуют в палате, а то и в карты играют. Тришкин консультанта из Магадана вызывал. Но у врачей своя корпорация. Определил, что лучше не спешить с выпиской. Вот и анализ крови пока что не очень, и жалобы. Ты понимаешь, в каком положении Тришкин? Этого грузина надо уже вызывать, сажать, клеить ему новое дело и срок определять. А он вынужден тянуть. Вдруг дочке станет плохо. Супруга, понятно, на стороне Мариночки. В доме скандалы. Через домработницу весь поселок знает. И вот, наконец, дочку привозят под материнское крыло. Но с условием. 2 раза в неделю показываться врачу. 2 свидания. Возят, но мать уже на чеку, глаз не спускает. Однажды девчонке это так надоело, что прямо и бухнула. Она и Костя, врач то есть, любят друг друга и решили пожениться. Сергей встал и посмотрел в глаза Романова. Разыгрывает, скуку разгоняет. Но Романов был, как говорится, в своем уме, смешлив, но без розыгрыша. «Сказка какая-то», — заявил Сергей, — «не может быть». «А ты слушай и вникай, эта история тебя прямо касается. Супруга Тришкина отлично понимала, что их благополучие, положение в этом обществе рухнет, если... Но и молодые девицы в таких делах тоже ни о чем другом не думают. Любовь и весь белый свет в копеечку. Там уже не семья, а свара, скандал на скандале. Супруга стреляться хотела. Тришкин пистолет у ней отобрал. Она к реке побежала, вернул и под замок. Дочь на отца и смотреть не хочет. Изверг счастье у ней отбирает. Сумела удрать для встречи с женихом. Нашли, вернули. На Субладзе страшно смотреть, какой стал. А когда майор брякнул, что не сегодня, а так завтра, он этого мерзавца в тюрьму определит. Дочка тут же ответила, что веревку она для себя найдет, решение твердое. Вот так они вдвоем, жена и дочь, загнали Тришкина в угол. Драма местного значения. То-то я ничего не слышу о хирурге. Сидит. Примитивно мыслишь, Сергей Иванович. И плановик, довольный произведенным эффектом, рассмеялся. Майор все же человек, хоть и винтик в этой шараде. Когда перед ним возникла дилемма, жизнь дочки или смерть, свободу жениху или тюрьму, он недолго рассуждал. Ни Субладзе, ни Марины сегодня в Сусумане уже нет. Уехали муж и жена, по слухам, на материк. Так у него же волчий паспорт. Это неизвестно. Это сейчас выясняется. Концов не найдут. Скорее всего, чистый паспорт. Тогда возьмутся за самого Тришкина. Могут. Но и у него есть, наверное, приятели повыше. А концы он, конечно, умело спрятал. Даже своего заместителя укатал подальше, кажется, на молодежный, где западные украинцы, которых еще до войны освободили и перетрясли по всей Галиции, но отчасти их загремело на Колыму. Отчаянный народ, с ними капитану Овчинникову придется поработать. Сусуман против молодежного рай. Он всего старший лейтенант, этот Овчинников. «Много ты знаешь. Перевод подсластили, навесили капитанские погоны, чтобы забыл, если только знает, как для Субладзе пропуск и все такое устраивали. Ведь как ни темни, а слух-то прошел. Вот и до меня дошло». Так что ты, Серега, не убивайся из-за этого загорания в теплице. Твой друг майор теперь, как пишут в романах, долго будет пребывать в трансе. Ему твоя докладная до ручки. Будь иначе, он бы тебя еще той ночью подхватил. Морозов сидел, задумавшись, верить. Не верить, из каких случайностей может строиться жизнь человека, абсолютно незащищенного от произвола, как просто любого сделать преступником, сломать, а то и отнять у него жизнь. Тут и настроение начальства, и заступничество, и связи, скрытые от глаз людских. Из всего этого и складывается судьба многих, тогда как главное, чем определяется личность, ее способность к творчеству, к труду, отходит на задний план. Странное время, дикое время, время безголовых подлецов. И он вспомнил предложение Сидорова –